Глава 30. «Как же меня бесят эти выродки!» — бормотал Якудза, связывая руки за спиной одному из учеников школы. «Меня они тоже достали. Все эти жалкие вопли, сопли, размазанные по всему лицу, мольбы о пощаде. Обмельчал народец. И это лучшие ученики школы боевых искусств, будущее Японии!» — явно сронизировал его товарищ. «А? Ты о чем вообще? Чего ты, блин? Да я вообще не об этих сосунках говорю. Меня всякие новые ублюдки бесят. А конкретно этот, каково? Джун, кажется. Приперся, значит, весь такой важный. И сразу к боссу на поклон. А мы теперь должны из-за него тут по кустам лазить, да комаров кормить. Ну, ты же знаешь, что боссы просто совместили две вещи. Приятное с полезным. Парень тут по большей степени-то и ни при чем. Просто бочком вписался. Они же давно уже планировали нападение на эту школу. Ага. Только вот мне как бы не важно. Я уже разошелся, и сейчас мне просто необходимо выплеснуть пар. Ну так иди и разбей рожу одному из этих сосунков, пожав плечами, проговорил мужик. Хм, а как насчет того, чтобы разбить рожу этому Джуну? Заулыбался Якудза. Уж это-то меня точно удовлетворит. По-другому я сейчас вряд ли успокоюсь. А как ты это предлагаешь сделать? Да и не разозлятся ли боссы после такого? «Да плевать я хотел. Свою работу мы выполнили, а о целостности морды этого ублюдка речи не шло. Давай найдем его. Эй, парни, кто за то, чтобы отомстить и переломать пару ребер этому выскочке?» Еще человек пять улыбнулось и поднялось, подтягиваясь и разминая кости. Только один остался сидеть на месте, хотя тоже был не против того, чтобы выбить всю дурь из того наглеца. Только останавливаться на этом он не собирался. К тому же никто ничего ему после этого не сделает. Он слишком важен в структуре Якудза. Его магия — одна из сильнейших. Акаяма шел впереди, а я старался ступать след в след, не отставая при этом более чем на 4 метра. Дальше уже становилось слишком темно, и обычный человек, скорее всего, уже ничего не видел бы. Я, конечно, видел, но не хотел это показывать. «Может, нам следовало взять фонари или еще чего-нибудь такое, чтобы осветить дорогу?» — заговорил я шепотом. Зайдя в лес, мы сразу же свернули с намеченного на карте маршрута, что еще больше меня насторожило. Нельзя сказать, что тут были протоптанные тропинки или нечто подобное, но сейчас мы и вовсе кое-как пробирались сквозь заросли. А заблудиться в таких обстоятельствах — расплюнуть. «Нет», — сухо ответил он. Так мы только выдадим себя и привлечем ненужное внимание. Более глупый поступок сложно придумать. Естественно, я и без Акаямы все это понимал. Но ему-то это знать не обязательно. Хотя своим заумным видом, то есть словами, он меня слегка раздражал. Но что делать? Я сейчас Джун, а не Александр Волков. Придется об этом помнить. Слишком уж странный этот человек». «Можно сказать, фонарем мы просто пригласим всех желающих напасть на нас. Все равно, что прокричать. Эй, смотрите, вот мы где. Нападайте, кому не лень». Спустя пару секунд продолжил преподаватель. «Да понял я, понял. Просто темно и опасно». «Опасно? Может быть, ты еще не сообразил? Но мы имеем дело не с простыми монстрами или чем-то подобным. Поэтому да, здесь будет опасно. Везде опасно». «И с чем же мы имеем дело? Или с кем?» по вашему мнению. Хм, враги, люди, попаданцы. Если точнее, якудза. Ученики школы не могли вот так случайно и массово пропасть. Скорее всего, это какая-то спланированная акция, призванная подорвать авторитет нашей школы. Или еще для чего-то. Всех мотивов мы знать не можем. Интересно, если они догадались об этом, почему же тогда не сказали прямо? Или это какая-то запретная тема? Или что? «Не понимаю». «Если это так, то что мы будем делать, когда найдем их?» — задал я очевидный вопрос. «Да из чего бы Акаяме вообще идти на такое вдвоем? Он либо слишком высокого мнения о себе, либо просто ведет меня в ловушку. Неужели это еще один крот в школе, который работает на Якудза?» «Мне даже стало любопытно. Ладно, подождем и посмотрим, что он предпримет». «Что спрашиваешь?» «Убьем их, конечно», — ответила Акаяма. «А как же?» «Прорывы?» — закончил он мою мысль. «А нет, я неправильно выразился. Наша задача — обезвредить их и спасти учеников. Ученики превыше всего», — но якудзы однозначно должны умереть. И их не ждет ничего, кроме смерти. Настолько кровожадно воскликнул он, что я чуть не поперхнулся. Хоть Акаяма и говорил, что жизни учеников для него на первом месте, но думал он однозначно иначе. Вот теперь я начал чувствовать исходящую от него жажду убийства. И начал сомневаться в том, что он действительно работает на попаданцев. Видимо, все-таки я ошибся. Но это значит, что Акаяма слишком сильно желает разыскать их и поквитаться с ними. Только вот за что? «А если их окажется слишком много?» — снова заговорил я. «Может, нам все же стоило взять еще людей в свою группу?» «Хм, ты настолько не уверен в себе?» — хмыкнул он. «Я уверен, но не глуп», — спокойно произнес я. «И понимаю, что если здесь действительно замешаны якудза, то среди них будут сильные маги. Я вот не вижу у вас ни одного артефакта. Как вы собираетесь с ними сражаться?» «Ты разве не в курсе?» «Я и сам иномерец», — буднично отозвался он. «Просто работаю на правительство и принадлежу клану Райдо. Твоя сестра...» Акаяма запнулся на полусловие, понимая, что сболтнул лишнего. «Ну же, что моя сестра? Там же состоит». Он помолчал, а потом добавил. «Твоя сестра подает хорошие надежды оказаться в этом же клане, точнее подразделении. Это сильнейший отдел Японии по борьбе с попаданцами. Очень интересно. Но, похоже, я просчитался. Если он так спокойно рассказал мне, что и сам является иномирцем, значит, в школе это никакой не секрет. И значит, Джун, то есть я, должен был знать об этом. Выкручиваться будет глупо. К тому же, вдруг он таким образом решил устроить мне проверку. Тогда лучше просто промолчать. Сделаю вид, что вообще не расслышал сказанного. Но если это правда, и он на самом деле один из них... Блин, говорю из этих, забывая, что и сам вроде как попаданец. Но я все еще рассчитываю на благоприятный исход касательно Джуна. В общем, если Акаяма тоже иномирец, почему же он так сильно ненавидит себе подобных? Я прямо чувствую, как ненависть сочится из его слов. Неужели в правительстве им так промывают мозги? Интересно, а если он узнает обо мне, то попытается убить, не задумываясь? Начал я, но резко замолк и остановился. А потом начал осматриваться по сторонам. Что за... Даже учитывая мое зрение, я нигде не видел Акаяму. Только что он был здесь, шел прямо передо мной. Но стоило на пару секунд отвлечься, как его уже и след простыл. Хм, точно, след. Я сделал 3 шага вперед и наклонился, пытаясь разглядеть следы. Но, увы, Акаямы словно и не было никогда здесь. «Что за...» — повторил я про себя. «Вот такие шутки мне точно не нравятся. Если этот парень думает, что это смешно, то он очень сильно ошибается». Я снова осмотрелся, на этот раз прокрутившись вокруг своей оси. Но, как и в прошлый раз, ничего не нашел. Тогда я прислушался, и мне показалось, что я слышу какой-то скрежет. Через 5 секунд он повторился, но только в другом месте. А буквально через минуту этот звук уже доносился чуть ли не со всех сторон, беспрерывно. Все мои чувства разом обострились. Я достал кинжал, немного присел и приготовился к бою. Но ждать пришлось необычайно долго. По крайней мере, мне так показалось. А потом я понял, почему. Из-за дерева показался первый враг. Он неспешно выполз, остановился и оценивающе нацелил на меня свои рожки. Это оказалась какая-то улитка, только огромная, размером с человека. Она неторопливо ползла, оставляя след липкой вонючей жидкости. Запах долетал даже до меня. Я резко кувыркнулся, уклоняясь от какого-то плевка. Улитка поводила усиками по воздуху, а потом безошибочно атаковала меня, снова плюнув слизью. Плевок пролетел надо мной и разбился о дерево. Буквально за секунду на месте, куда попал плевок, образовалась неслабая проплешина глубиной в несколько сантиметров. Она шипела и сильно воняла. Но самое главное, продолжала увеличиваться. Ага, понятно. Попадать под эти атаки категорически запрещено. Но только я собирался испробовать эту плюющуюся хрень на прочность, как из-за деревьев показалось еще 3 таких же твари. Они были также нерасторопны, но при этом настолько же опасны. Каждая из них уже успела плюнуть в меня, но мне повезло увернуться от всего. Спустя 5 минут боя я понял 2 вещи. Первое. При любой опасности улитки способны прятаться в свои панцири, которые практически невозможно пробить или расколоть. И вторая. Они не могут харкать бесконечно. После каждого плевка им необходимо накапливать свою слюну, скорее кислоту, примерно в течение минуты. Но так как их было четыре, они старались атаковать по очереди, чтобы распределить время перезарядки между собой. Умные заразы. Даже удивительно. И чем они там думают? В итоге, после каждого такого залпа, у меня оставалось примерно 30 секунд до следующего. Я провел несколько пробных атак, чтобы найти уязвимое место. И такое вскоре нашлось. По какой-то причине твари не могли прятаться в свои панцири, пока не выстрелят накопившейся слюной. То есть в моменте, когда они готовы к плевку, но еще до самого плевка, я должен был как-то порубить их. И решение снова нашлось. Не само по себе, конечно, опытным путем. Если я пытался зайти за спины, улитки старались развернуться, но так как я перемещался быстро, естественно, они за мной не поспевали. В общем, они не плевались, пока не видели меня перед собой, и не могли спрятаться, потому что не плевались. Получился некий парадокс. Ха, не такие-то и умные твари, как оказалось. Короче, мне хватило 2 минут, чтобы разделаться со всеми. Однако, когда я собирался покинуть место битвы, мне снова пришлось замереть. Я услышал новые звуки, приближающиеся, и мгновенно определил, что это не монстры. Шум битвы привлек людей, и они очень быстро приближались ко мне. А еще я почувствовал источник мощнейшей магии, настолько сильный, что меня бросило в жар. Давненько я ничего подобного не испытывал.